Глава 34. Ева. Высыпаемся из автомобиля. «Добрый день!» – улыбаюсь приветливо новым знакомым. Полина Воронцова, мать многочисленного семейства, дарит белоснежную улыбку. Василий Воронцов, широкоплечий, высокий мужчина, с высокомерным выражением лица кивает кратко, типа «А, это ты, приехала, ну и ладно». Две дочурки, одетые абсолютно одинаково в желтые непромокаемые плащи, синие брючки и желтые сапожки, торят отцу. Фыркают, кивают блондинистыми хвостами, торчащими из-под разноцветных шапок. Близняшки с медовыми глазами и порхающими темными ресничками о чем-то шушукаются, глядя на мою дочь. И в этот момент мне становится страшно за Полину. У нее не одна, а две мои Ариши. Как же она справляется? Две почемучки, две проказницы, две устроительницы бед, две тьмы на один квадратный метр. Единственный спокойный член богатой семьи – Мишутка. Синеглазый богатырь, копия папы, надеюсь, только внешне. Не хотелось бы, чтобы моя девочка дружила с мальчиком, который ее в чем-то притесняет и может нанести психологическую травму. Как минимум, не так посмотрит. Князев. Даниил, появившийся внезапно из-за моей спины, протягивает Василию руку. «Нашли?» Хозяин джипа здоровается с моим напарником, но обращается при этом ко мне. «Чего нашла?» Недоуменно взираю на волевое синеглазое лицо. «Жениха! Вы же вроде как в поиске находились, так сказала ваша дочь». Переглядываюсь с Аришей. Опускает глазки, делает вид, что не при делах. Полина шикает на мужа так громко, что ее девчонки начинают повторять за матерью. «Шшш!» Звук исходит от малышки в салатовой шапочке. «Шшш!» Вторит ей вторая в малиновой. Моя красотка тоже примыкает к странному хору и издает противное «шшш!» Краснею, как переспелая помидорка. И в этот момент мой богач берет меня за руку. «Евонька, умница! Нашла меня! Скоро женимся!» Даниил обнимает за талию. Притом не слегка так для виду, а на полном серьезе. Будто я уже принадлежу ему. Хочу вырваться, но насолить мажористому снобу Воронцову хочется больше. Терплю приятное объятие симпатичного мужчины. «Однако, Полинка видела, как сейчас дела делаются? Не то, что в наше время!» Выдает хозяин положение, ни капельки не стесняясь обсуждать мою личную жизнь при всех. «Как же бесит! Даже имя у него бесячее, Васька. Отцарапываю себе запястье, чтобы прийти в чувство и не нагрубить сильному мира сего. Предлагаю переместиться в аквапарк». Нежно ввинчивает в колючий разговор Полина, одаривая мужа самой сладкой улыбкой в мире. Удивляюсь ей. Какая же она хладнокровная. Ни на один выпад мужа не реагирует. Будто так надо. Вот, Ева, учись. Поэтому Поля счастлива замужем. А ты нет. Топаем дружной бандой в Карибию. Арина давно примкнула к Мишке, идет впереди, сжимая его маленькую ладошку своей малюсенькой. Мальчишка даже не сопротивляется. Похоже, привык, бросая взгляд на Машку и Майку. Майка бежит, пританцовывая, не забывает оглядываться вокруг, рассматривать прохожих. А вот Маша бросает воришку недобрые взгляды, видимо, ревнует мою пчелку к братишке. «Здорово они это придумали», — смеется Даниил. «Если у нас родятся близнецы, сделаем так же?» Полина – находчивая женщина. Разглядываю надписи с именами Маша и Майя, выложенные круглыми блестками на спинках плащей девчонок. Позаботилась, чтобы окружающие не мучились, гадая, кто из девочек кто. Она им даже браслеты купила с именами. «Так мы сделаем так же, когда у нас появятся близнецы», – настаивает Князев. «Когда ты был Адамом, ты вел себя скромнее», – подмечаю неприятные перемены в парне. «Так называй меня Адамом», усмехается в ответ. «Знаешь, Князев, я ведь еще не дала ответа, так что будь паенькой». Пытаюсь освободиться из мощного захвата. Даниил внезапно останавливается, обнимает меня. «Не ври сама себе, ладно? Ты ведь даже переоделась, чтобы нравиться мне». Мужские пальцы расстегивают две нижние пуговицы моего плаща. «У тебя очень красивые коленки». Голос тихий и очень сексуальный. «Я не буду делать с тобой близнецов!» Выпаливаю. «И застегни мой плащ обратно! Коленям холодно!» «Чем тебе не нравятся близнецы?» Интересуется, послушно застегивая пуговицы моего плаща. «У меня не может быть близнецов, потому что ни у кого в роду их не было!» «А это не проблема! Я уж грешным делом подумал, что ты не хочешь от меня детей. Даниил продолжает удерживать меня в захвате своих крепких рук. Мое лицо совсем рядом с его лицом. Мои ноздри улавливают все запахи, исходящие от мужчины, доводя до умопомрачения. Коктейль из тестостерона, парфюма, мыла, геля для бритья и еще черти чего сбивает с ног. Складывается ощущение, что парень готовился к аквапарку, как к первой брачной ночи. «Эко я делать не буду!» Ставлю все точки над «и». «У меня в роду по материнской линии всегда рождались близнецы», сообщает Князев. «Так у тебя есть брат?» Пульс набирает обороты. «Нет, братишка умер сразу после рождения. Я остался без своего близнеца». «Какой ужас! Мне жаль!» «Наверное, поэтому я вырос эгоистом», подмечает Князев, выпуская меня из плена. «Все равно ты лучше этого неприятного ледяного короля Воронцова». «Ева, это потому, что у меня денег меньше и бизнес мельче». Смеемся на пару и заходим в Карибию, где нас уже ждут.